Глава 16. Брачная ночь. Я сидел на кровати и ждал, наверное, до полуночи, но так никто и не пришел. Уже детально осмотрел всю комнату, перебрал немногочисленные безделушки на полках, сделал комплекс физических и упражнений на магию, но никого не было. За дверью комнаты стояла гробовая тишина, словно все вымерли. И как бы я ни стучал, не пытался привлечь к себе внимание, никто не отреагировал. Так что не оставалось ничего другого, кроме как лечь спать. Не знаю, что это все значит, но надеюсь, что утро покажет. «Господин! Господин!» Тихо прошептал кто-то прямо над моим ухом. Кажется, тогда, когда я только-только закрыл глаза на широкой кровати. В голове быстрыми молниями пронеслись воспоминания о вчерашнем. «Да?» Распахнул глаза, надеясь увидеть эту вчерашнюю Аню, которая вдруг стала моей женой. Но увидел лишь служанку в форменном чепце и платье. За широким окном комнаты вовсю сияло солнце, слышалась дивная трель утренних пташек. «Ваш завтрак! Поторопитесь! Занятия в академии скоро начнутся!» Заговорщицким тоном прошептала служанка и отошла чуть в сторону. Несколько настороженно встал, посмотрел по сторонам, но я был все в той же комнате, в которую меня привели вчера после обряда. «Скорее, господин!» Прищурился, рассматривая небольшой столик неподалеку и чистую стопку моей одежды. Стоп!» Нисколько не гнушаясь собственной наготы, прошел до кресла, где все это аккуратно лежало. Приодеться на ночь было не во что, а спать в неудобных брюках, в которых был в храме, точно не стал бы. Да и белье там, да. Я дотронулся до ткани. Одежда совершенно точно была моя, причем не вчерашняя, а из дома. В академии была форма, и тут сожрали жуки. «Лин?» Прислуга старательно отводила глаза и смущалась, пока я быстро переодевался. «Ты сказала «Академия»?» Я присел в кресло, не отказываясь от еды. «Да, Академия!» Заметив, что я уже переоделся, девушка значительно повеселела и с интересом принялась меня рассматривать. «А где твоя хозяйка?» Я не нашел никакого более подходящего слова. Даже вслух говорить про жену было противно. Однако металлические браслеты, плотно обхватывающие мои запястья, теперь точно не дадут забыть. Потер кожу чуть выше них, пытаясь хоть как-то уменьшить это мерзкое ощущение от оков. «А по что ее знает? Ушла куда-то она?» Девушка вдруг резко замолчала и испуганно округлила глаза. «Ушла она, господин!» Все же закончила она через какое-то время. Я подозрительно прищурился. «И надолго она ушла?» Надо понять, как много я смогу взять в академии. Или это такое благословение свыше, надо учиться. Раз уж сразу после обряда и в академию. Даже брачной ночи не было. Хотя ее-то мне никто и не обещал. В старообрядческом браке бывает, что жены и вовсе забывают про таких мужей. Это, скорее, политические выгоды брака, чем любовь. Но та, первая невеста, явно рассчитывала не только на политику. «Я не знаю, а вы ешьте скорее!» Быстро заглотил пищу, подозрительно поглядывая на служанку. Мне даже уже начало казаться, что это она сама, моя жена. Но быстро отбросил эти мысли в сторону. Не думаю, что это так. Слишком не похоже. Рост другой. Да и держится скорее, как простолюдинка. Хотя, кто знает, кто вообще мне достался. Я уже не знаю, что и думать. Так же быстро умылся и привел себя в порядок, с интересом обнаружив в ванной комнате уже привычный гребень и остальное. Опять же, из дома. «Но как?» Уже всего ожидая от этого дома, вышел из ванной, где до сих пор была девушка. Вот, вам это госпожа оставила. Мне протянули небольшой круглый камень-артефакт и записку. Я опасливо развернул клочок бумаги, подозрительно косясь на девушку, но там была всего одна фраза. «Будь паинькой!» Каллиграфическим складным почерком с завитушками. Точно аристократка. Только их с детства учат писать вот так аккуратно. «И что это значит?» Потряс бумажкой, совершенно перестав что-либо понимать. Но прислуга явно ничем не могла мне помочь. Я тихо вздохнул, унимая взявшееся из ниоткуда раздражение. Все, что понял, это то, что Лин, похоже, что-то знал. Иначе откуда вещи, которых вчера не было, и его уверенность в том, что все получится? Но там же была богиня. Или... Мотнул головой, выбрасывая пока эти мысли. Вот окажусь в академии, и тогда... «Что за камень?» Задал следующий вопрос. «Одноразовый телепорт. Госпожа сказала, что он перенесет вас в вашу комнату в академии». «Еще и одноразовый. Что все это вообще значит?» «Ладно». Тем не менее, Ед спокойно кивнул. «Еще были какие распоряжения насчет меня?» На всякий случай уточнил. Мало ли. Но распоряжений не было. Так что ничего больше не оставалось, как кинуть себе под ноги камень и шагнуть в образовавшийся портал. И сразу же удивленно осмотрелся. Комната действительно была моя. Но откуда? Ее же погрызли те паразиты. Однако сейчас не было ни единого следа той трагедии. Новая мебель, постельные принадлежности, даже пушистый ковер на полу. Я полез в шкаф. И правда, вся моя одежда из дома родителей была там, вместе с новой академической формой. Взял лежавший на тумбочке браслет академии, который с меня сняли при переносе домой, и криво поморщившись, защелкнул его чуть выше этих дурацких кандалов. До начала занятий еще было немного времени, так что, не теряя ни единой секунды, ломанулся в преподавательский корпус общежития. У меня целая куча вопросов старшему братцу. «Что ты хочешь от меня услышать?» Лин был, как обычно, отвратительно невозмутим, сидя в удобном мягком кресле напротив и прямо с утра балуя себя алкоголем. «Что все это значит?» Я потряс брачными оковами, уже начиная раздражаться. «Ты знал, что так будет? Откуда? Кто моя жена? Ты обещал!» «Я свое обещание выполнил. У тебя другая, более адекватная супруга. Чем ты недоволен?» Старший брат с иронией улыбнулся и посмотрел на меня, словно я глупость какую сказал. Пришлось несколько сбавить обороты и успокоиться, гася раздражение. «Я не сказал, что недоволен. Просто хочу знать, кто жена. Что за секретность вообще?» Уже куда как спокойнее спросил, постаравшись принять как можно более непринужденную позу. «Ты в курсе, что пропускаешь занятия?» Лин был просто отвратителен сегодня. На мои вопросы явно отвечать не собирался. Я закатил глаза к потолку. «Конечно, в курсе». «Я бы советовал тебе не пропускать. Счастливый брак не повод для того, чтобы бросать обучение. Кстати, мой факультатив остается в силе». Раздражение и бессильная ярость, что еще недавно практически погасли, снова взяли вверх. Но я чудом сдержался, сжимая посильнее кулаки и закусывая губу до крови. Брат в чем-то прав. Мне действительно не обязательно знать, кто супруга, чтобы учиться дальше. «Не скажешь?» — поднял на него тяжелый взгляд. «Нет!» Лин был спокоен, взирая на меня, как на глупого провинившегося щенка. Я тихо вздохнул, прикрывая глаза и пытаясь все-таки немного успокоиться. «Хорошо. Но хоть какой-нибудь совет дашь? Как мне быть дальше?» Я был растерян, а он знал явно больше. Возможно, его слова мне хоть как-то помогут. Хочешь совет? Лин ненадолго задумался. Прекрати войну с той человеческой девчонкой. А лучше вообще извинись. Это ты богат, и новую мебель в комнату достать не так трудно. А о ней ты подумал? Я нахмурился. Уже обещал декану, что выплачу за нее сумму ущерба за комнату. Сразу, как пену напустил, так и заплатил. С нее не должны требовать ни копейки. Неужели Лин думает, что я настолько подлец, что так подставлю девушку? «Не хочешь ничего мне сказать?» Старший брат был, как всегда, проницателен. «Почему ты вдруг вспомнил про деньги?» Я не понимал. «Ну как же! На девушку повесили огромный долг. Аврель, помимо исправительных работ. Неудивительно, что она тебе отомстила подобным образом». «Не понял. Я же выплатил все до последней копейки. Давно. И какие еще работы?» «Я практически сразу заплатил за все. Зачем мне мстить настолько жестоко?» Нервно перекатил в руках бокал с простой водой, который все это время держал, и медленно цедил, глядя на брата. «Заплатил?» Во взгляде Лина блеснул злорадный огонек. «Хорошо, я разберусь с этим. Полагаю, тебе стоит сказать девушке об ошибке. Иди. И больше не пропускай занятий». Я отмахнулся, действительно собираясь уже пойти и даже посетить хотя бы последние пары. Да еще пропущенное теперь придется нагонять. В коридорах академии было непривычно пустынно. Все были на занятиях. И только редкие опоздавшие или бегавшие по просьбе преподавателей адепты нарушали многовековую величественность этих стен громким топотом. Я дошел до распределяющей доски, убеждаясь в том, что моя группа по-прежнему следует расписанию, и бесшумно побрел к полигону, где сейчас проходила физическая тренировка вместе с первым курсом, куда как раз входила та наглая девица. Но брат прав. Надо все же сообщить ей, что у меня не было цели загнать ее в рабство долгов. Надеюсь, он действительно разберется с этим. Тренировочное поле встретило привычной суетой и шумным дыханием десятков умотавшихся студентов. Взгляд словно сам собой нашел ту противную человеческую девицу. А она ничего так. Длинные светлые волосы, заплетенные в слегка растрепавшуюся к концу занятия косу. Тонкая талия, округлые бедра. Даже грудь имелась. «Боги, о чем я думаю? У меня же теперь есть жена!» Нервно дернул запястьями, словно пытаясь стряхнуть брачные оковы. Но, само собой, ничего не добился, кроме привлечения к своей персоне внимания. «О, кто пожаловал?» Расплылся в предвкушающей улыбке тренер. Он терпеть не мог, когда его занятия пропускали. А тут меня целую неделю не было. И неважно, по какой причине. «Сотня кругов по стадиону! 400 отжиманий за сегодняшний день! 1000 подтягиваний и 3 отработки вечером!» Я чуть не взвыл. Ладно еще, что это все надо сделать в течение дня, а не прямо сейчас. Ощутил укол академического браслета, записавшего на себя задание преподавателя. «Не выполню, поставит неуд». Я вздохнул. «Да, тренер!» Кивнул и влился в нестроенные ряды привычков, собираясь разобраться хотя бы с этой отработкой как можно скорее.